Взбучка для Фриды. Господин Шнитлих без стука вошел в класс. В помещении стоял затхлый воздух и было душно. Госпожа Пенне по своему обыкновению стояла спиной к ученикам. Она что-то умножала на доске, а дети вяло свисали со стульев, их руки болтались, почти касаясь пола. Так сидели все ученики, кроме одной девочки. Фрида восседала на стуле с прямой спиной и неотрывно, жгучим взглядом смотрела на Макса. Тот же небрежно сунул большой палец правой руки в карман джинсов. Мужество внезапно вернулось к нему. Он не позволит себя запугать, по крайней мере, перед Фридой виду не подаст. «Дражайший коллега!» — обратился директор к госпоже Пенне, которая продолжала расчеты, усыпляюще бормоча себе под нос. Господин Шнитлих откашлялся и повысил голос. «Дражайшая!» — повторил он. «У нас гости!» Госпожа Пенне начала постепенно отвлекаться от умножения, а Макс тем временем задавался вопросом, почему господин Шнитлих обращается к коллеге так, как папа Цак к собственной пятой точке. Но сейчас это было неважно. У Макса созрел план. Нужно было как можно больше разузнать об агенте. Он решительно протянул посетителю руку. «Здрасте, я Макс Цак. А вы кто такой?» Прежде чем ответить на приветствие, посетитель несколько раз украдкой оглянулся. «Инспектор Руди Румпус, всегда к вашим услугам», — быстро проговорил он и пожал Максу руку. Класс затаил дыхание. Никто не шевелился, лишь у госпожи Пенне бровь полезла на лоб. Директор Шнитлих изрядно взмок. Наконец, откашлившись, он произнес. «Это инспектор из ведомства по... В общем, из ведомства». На последних словах его голос сорвался. Макс был поражен. Директор здорово волнуется. Госпожа Пенне вопросительно уставилась на директора, а тот, запинаясь, продолжал. «Он прибыл, чтобы регламентировать нашу школу, то есть я имею в виду активизировать. Ах, что я говорю! Я хочу сказать, инспектор прибыл, чтобы инспектировать нашу школу!» Дремота мгновенно слетела с самого последнего засони. Класс в растерянности пялился на мужчину в облачении агента. Староста по имени Карл глазел на незнакомца, широко раскрыв рот. Паскаль застыл с пальцем в носу, а Сузи испуганно вскрикнула. Только Макс кивал со знанием дела и улыбался, как будто сам лично пригласил инспектора в школу. И хотя намерения посетителя были ему неизвестны, в эту минуту визит был единственным событием, вносившим разнообразие в бесконечную скуку. «Какое ведомство вы представляете?» — наконец спросила госпожа Пенне. Голос ее звучал недоверчиво. Инспектор поднял взгляд от ботинок директора, которые не были ни остроносыми, ни закругленными, и ответил, обращаясь к учительнице. «Данная информация строго конфиденциальна. Если я раскрою ее...» — инспектор снова украдкой огляделся по сторонам. «Она может вам навредить». Румпус впился взглядом в директора. «Может навредить вам всем!» Он посмотрел в глаза госпожа Пенне. «Она очень опасна!» Госпожа Пенне отшатнулась, закрыв рот рукой. Класс снова задержал дыхание. Все в оцепенении ждали реакции господина Шнитлиха. Директор коротко кивнул. «Все ясно! Мне нужно вернуться в кабинет. Очень много работы!» Проговорил он, пятясь к двери. «Всегда очень много работы. Выставить оценки, разработать нормативы, заказать туалетную бумагу». Натолкнувшись спиной на дверную ручку, господин Шнитлих нажал на нее и, обернувшись со всех ног, бросился прочь из класса. Директор исчез. Госпожа Пенне в легком недоумении смотрела ему вслед. «А кто будет инструктировать ее, как вести себя в такой ситуации?» «Ну хорошо», — наконец проговорила она, переводя взгляд на Макса. «Садись, и больше ни слова». Макс, нахмурившись, прошел по центральному ряду и бессильно опустился на стул. С шумом отодвинулся от Фриды. «Я слежу за тобой, и смотри, не делай глупостей», — едва слышно прошипела она. Макс втянул голову в плечи. «А вы садитесь сюда», — распорядилась госпожа Пенне, перетаскивая учительский стул к входной двери. Другого места в тесном классе не оказалось. «Но мне тут будет не совсем удобно», — запротестовал было инспектор. «Сидите здесь, инспектор», — сурово повторила госпожа Пенне, не терпящая возражений. Строго говоря, она в принципе не терпела никаких высказываний. «Меня зовут Руди Румпус», — еще раз представился инспектор, усаживаясь на стул. Госпожа Пенне задумчиво вытащила из верхнего ящика учительского стола потрепанную книгу огромных размеров. «Свод правил школы Шнитлиха». Макс застонал. «Этого только не хватало». На инспектора книга, казалось, не произвела никакого впечатления. Он расстегнул пуговицы своего плаща, вытащил газету и погрузился в чтение. «Зачитаю вам правила, чтобы наша новая ученица тоже с ними ознакомилась», — пояснила госпожа Пенне, глядя при этом исключительно на инспектора. «По крайней мере, самые важные. Правило номер один. Никогда не смейся в школе. Серьезные занятия — не повод для смеха», — начала госпожа Пенне, записывая правила на доске. Макс часто заморгал, вперив взгляд в инспектора. Последняя искра надежды, но и тот спрятался за газетой. Голова Макса отяжелела. Ему невыносимо захотелось спать. «Правило номер 11. Верхний слой бутерброда, принесенного из дома...» Вдруг госпожу Пенне перебили. «Что именно вы проверяете?» — громко спросила Фрида, обращаясь к инспектору. Макс вскинул голову. «Фрида! Фрида перебила Пенне!» Но учительница, судя по всему, не рассердилась. Наоборот, она оторвала взгляд от свода правил и проговорила: «Очень умный вопрос, Гератволь», и невозмутимо продолжила читать. «Правило номер 11. Верхний слой бутерброда, принесенного из дома, не должен быть ни твердым, ни жидким. Сам перекус не должен крошиться. Крошки вызывают беспокойство желудка и приводят к нежелательному загрязнению учебного заведения». Макс больше не понимал, как устроен этот мир. Некоторое время инспектор молчал, потом опустил газету и, откашлившись, проговорил: «Что вы думаете о вашей школе, мадемуазель?» Фрида на мгновение задумалась. «Я учусь здесь первый день, но у меня такое впечатление, что в этой школе можно многому научиться, по крайней мере, если регулярно выполнять домашние задания, что я, разумеется, и буду делать», — заявила она, бросив взгляд на госпожу Пенне. Макс застонал. «Разве можно быть такой подлизой?» «Чудесно, юная леди. В таком случае я с нетерпением жду продолжения», — ответил инспектор. Правда, по его голосу было совсем незаметно, что он чего-то ждал, потому что он тут же снова уткнулся в газету. Но у Фриды были еще вопросы. «Почему вы сидите на уроке в шляпе? Вряд ли это здесь разрешено». Госпожа Пенне осеклась на полуслове. «Правило номер 35 свода правил Шнитлиха. Запрещается носить на уроках шапки, шляпы, кепки, шлемы, наушники и даже ленты». Макс не верил своим ушам. Пенне и Фрида сговорились? С другой стороны, ему не терпелось узнать, кто скрывается под шляпой. Ее поля были так низко опущены, что лица не разглядишь. Инспектор бросил взгляд через плечо и, судя по всему, убедившись, что все спокойно, объявил во всеуслышание: «Ну что ж, как пожелаете, юная леди». С этими словами он стянул с головы шляпу. Макс расхохотался. Под шляпой оказались лохматые космы темно-коричневого парика. Теперь Макс увидел, что и нос с горбинкой был тоже накладным. Единственное, что светилось неподдельным голубым блеском, были глаза агента. Дети взволнованно зашептались. История становилась все таинственнее. «В своде правил что-то говорится о париках», — уточнил инспектор. Сжав губы в узкую полоску, госпожа Пенне отрицательно помотала головой. Фрида с упрямым видом откинулась назад и сложила руки на груди. На губах Макса заиграла была злорадная улыбка, как Фрида вдруг пробормотала себе под нос. «Видели мы таких инспекторов. Да он мошенник, и я это докажу». Развернув газету, инспектор в буквальном смысле уткнулся в нее носом. Макс удивился. «Разве так можно читать?» Фрида, прищурившись, враждебно поглядывала на Румпуса. Макс почуял неладное. И точно, рука Фриды взмыла в воздух. К счастью, госпожа Пенне ее не заметила, продолжая писать на доске. Рука Фриды становилась все длиннее, взгляд упрямее. Через пару минут она пустила в ход и другую руку в качестве опоры. Лицо ее налилось краской. Макс ухмыльнулся. Не повезло Фриде. Привлекать внимание учителя звуками запрещено. Правило номер 204 или что-то в этом роде. Тут Макса осенило. Незаметно он подвинул свой стул к Фриде. Когда госпожа Пенне, увлеченная чтением свода правил, приостановилась, чтобы набрать воздуха в легкие, Макс, спрятав руки под партой на Фридиной половине, громко щелкнул пальцами. Как и ожидалось, учительница тотчас обернулась, отыскивая глазами злоумышленника. Фрида была так поражена, что забыла опустить руку. Госпожа Пенне удивленно смотрела на девочку. «Фрида, ты, вероятно, еще не знакома с правилом номер 703. На уроки нельзя...» «Но это не я!» — в отчаянии возразила девочка, наконец опуская руку. Госпожа Пенне не сводила взгляда с Фриды, однако по ее лицу ничего нельзя было понять. «Зачем же ты подняла руку?» «Потому что инспектор читает на уроке газе...» — выпалила Фрида, но запнулась на полуслове, потому что в эту минуту инспектор Румпус обернулся к классу. И хотя газета полностью закрывала его лицо, в центре листа были проделаны две дырочки, через которые виднелась пара светло-голубых глаз. «Я не читаю. Я просто пытаюсь незаметно слушать урок», — прошепелявил голос за газетой. В классе раздался нерешительный смешок. Госпожа Пенне окинула инспектора холодным взглядом. Вид у нее был поистине страшный. «Делайте, что хотите, если считаете это необходимым», — в конце концов проговорила она. Глаза Макса расширились от восторга. Почему она никогда не говорила ему таких слов? Если бы сказала, они с Пенне могли бы стать закадычными друзьями. Но дальше было еще лучше. Госпожа Пенне снова обернулась к Фриде. «Замечание в журнал», — объявила она. «Госпожа учительница, я все видел. Юная леди не щелкала», — заметил инспектор, опустив газету. Рано радовался. Сердце Макса упало. Неужели сейчас на него снова наябедничают? «Да что вы! И кто же это был? Может быть, школьное привидение?» — скучным голосом спросила госпожа Пенне. «А что, у вас обитает привидение?» — заинтересованно переспросил инспектор. После этого, сунув руку в карман пиджака, он вытащил плитку шоколада и протянул учительнице. «Хотите шоколадку?» Госпожа Пенне впилась в нее жадным взглядом. «Конечно же нет!» — воскликнула она и схватила шоколадку. «Согласно правилу номер 333 свода правил Шнитлиха, я конфискую эту... крайне вредную для здоровья плитку шоколада и незамедлительно передам ее завхозу». Макс печально смотрел вслед шоколадке, очередному лакомству, которому суждено бесследно исчезнуть в особой каморке, выделенной завхозом Трауфе для конфискованных сладостей. Наверняка ее слопает жирный до ужаса бульдог Альфонс, или, что еще хуже, она пролежит там, пока не заплесневеет. «Замечание в журнал», — повторила госпожа Пенне, записывая имя Фриды. Фрида сникла. «Сейчас точно расплачется», — подумал Макс. Но, как ни странно, Фрида не заплакала. Она сидела тихо, задумчиво глядя перед собой. Миссия «Поездка с классом 505». ТСС 1/05. Среда, 24 мая. ОБС. Одна шутка со щелчком. Одна бутылка напитка, дающего детям силы, без кофеина. 12.10. Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Проблема серьезнее, чем предполагалось. Детей нужно срочно извлечь из школы. Начинаю миссию «Поездка с классом». Прошу о мерах помощи у команды специального назначения. Кроме того, понадобится мое обычное снаряжение, включая шкаф для документов. Осторожно, ни в коем случае не открывать ящик номер 132. Опасно для жизни. С уважением, инспектор РР.